Точно этими самыми словами? Если человек не писатель, от него никогда нельзя добиться точности. Но не знаю, не помню. Вспомните, Рэйчел, ведь прошло не больше 2 часов. Не пытайте меня, Брэдли. Меня и так словно всю исполосовали, и задрали, переехали, прошлись по мне плугом. Мне знакомо это чувство? Едва ли. У вас в жизни все в порядке. Вы человек свободный, с деньгами. Нервничаете из-за своей работы, но всегда можете уехать из города или за границу и предаться размышлениям где-нибудь в гостинице. Господи, как бы мне хотелось побыть одной в гостинице! Для меня это был бы рай! Нервничать из-за своей работы — это может означать и ад. Все это поверхностное и, как бы сказать, произвольное. Это все, забыла слово, факультативное. Не оставляет жизненной реальности, не обязательное. А в моей жизни все обязательное. Ребенок, муж, от этого не уйдешь. Я заперта в клетку. Мне бы тоже не помешало в жизни что-нибудь обязательное. Вы не знаете, что говорите, Брэдли. У вас есть собственное достоинство. Одинокие люди сохраняют достоинство. А у замужней женщины ни собственного достоинства, ни своих отдельных мыслей. Так только какой-то придаток мужа. И муж, когда ему вздумается, может впрыснуть ей в душу чувство неполноценности, точно каплю чернил в воду. Рэйчел, вы бредите? Это очень сильный образ. Но я никогда не слышал такой чепухи. Но, может быть, это относится только ко мне с Арнольдом. Я всего лишь нарост на его теле, лишенный собственного существования, и не могу оказать на него никакого воздействия, ни малейшего, даже если бы убила себя. Он, конечно, живо заинтересуется, придумает какое-нибудь объяснение, и скоро найдет другую женщину, с которой ему будет еще легче ладить, и они вдвоем будут меня обсуждать. Рэйчел, какие низкие мысли! Ах, Брэдли, ваше простодушие меня умиляет. Неужели вы думаете, что мне еще доступны такие понятия? Ведь вы говорите с жабой, с извивающимся червяком, разрезанным на 2 части. Перестаньте, Рэйчел, вы меня огорчаете. А вы чувствительное растение, так ведь? Подумать, что я видела в вас рыцаря. В таком потрепанном жизнью, да, вы были для меня самостоятельной территорией. Неужели непонятно? Широкой равниной, где можно разбить одинокий шатер? Или это уж слишком далекий образ? Вы над всем смеетесь. Я не смеюсь. Просто такая манера речи. Вы могли бы лучше знать меня. Да-да, я знаю. Боже мой, я все испортила. Даже вы уже не так со мной разговариваете. Арнольд перетянул вас на свою сторону. Вы для него гораздо значите больше, чем я. Он все у меня отбирает. Рэйчел, вы слышите? Мои отношения с вами совершенно не зависят от моих отношений с Арнольдом. Прекраснодушные слова. В действительности это уже не так. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, что именно он сказал вам сегодня утром. Ну, знаете, когда посылал вас. Как вы меня мучаете и раздражаете. Ну, сказал, не думай, что тебе теперь нельзя видеться с Брэдли. Наоборот, я бы посоветовал тебе поехать к нему прямо сейчас. Он там сгорает от нетерпения обсудить с тобой наш последний разговор. Поехала бы и поговорила с ним по душам, на чистоту. С тобой он будет откровеннее, чем со мной. Он сейчас слегка обижен, и ему очень полезно облегчить душу.